Но не то волновало Селестаса. Нежити и нечисти все еще полно в их мире, а вот уже 7 дней минуло, и с ними не столкнулись. Это больше всего пугало человека из пророчества. Словно нам расчищают дорогу. У Эльтрона скверный вид. Изо дня в день ему становилось только хуже. Он обессилел, кожа становилась темно-серой, сухой, дышал сын магов тяжело и редко, и даже идти ему удавалось с трудом. Раньше ничего подобного не проявлялось, и некромант лишь иногда жаловался на усталость, но вот в один не слишком солнечный день он столь разительно преобразился. В лесу не жарко, да и шли они не столь и долго, а Эльтран сильно вспотел. На вопросы Селестаса молодой маг отмахивался и уверял, что с ним все в порядке, и он лишь немного устал. Но когда кожа стала менять цвет, человек из пророчества понял, что с его другом что-то не так. Он пытался убедить сына магов остановиться и позволить ему его осмотреть, но тот отказывался. Посреди спора Эльтран рухнул на землю, точно куль с мукой. Селестас тотчас же подбежал к нему и принялся осматривать. Привести некроманта в чувство ему не удавалось. Тот едва дышал, губы его посинели, кожа стала еще более серой, пальцы рук были ледяными, а лоб его горел так, словно там загорелся огонек хаоса. Внимание Селестаса привлекла небольшая черная линия справа на шее сына магов. Сняв с некроманта рубашку, он увидел, что рана на плече, которую Дейл нанес самой последней, стала черной, и будто бы пустила корни. Небольшие черные ветви задели часть правой груди, сзади дошли до лопаток, немного спустились по руке почти до локтя, перешли на бок и пробирались к шее. Яд тьмы. Насколько знал Селестас, именно так и называлось данное заклинание. Дейл искусно замаскировал настоящую волшбу под другую, дабы ничего не было понятно. Какой же я глупец. Надо было еще 3-4 дня назад посмотреть, что же с ним. Он уверял, что все нормально, и он просто устал. Надо было заклинанием прижать его к земле и осмотреть. А нет, не сделал так. Наступила ночь, а Селестас все никак не мог сообразить, что же сделать с Эльтраном. Он разжег костер и старался более не отходить от некроманта ни на шаг. Капли пота стекали с лица сына магов, и его жутко трясло. Селестас оторвал рукава со своей рубашки и использовал их вместо тряпок. Магией он призвал воду из воздуха и облил лицо Эльтрана. Зубы некроманта забились друг о друга, изначально редкое дыхание участилось, сердце тоже начало биться сильнее и чаще. Да что же это? Ну не знаю я, как быть. Не знаю, как вывести этот яд из тебя. Таких заклинаний я не знаю. Сокрушался Селестас, проклиная себя за незнание, как вдруг его осенило. Только если... Я ненадолго, сказал он зачем-то вслух, хотя Эльтран его не слышал, и скрылся в лесу. Человек из пророчества бежал, постоянно осматриваясь. Он искал кое-кого. Пробежать пришлось немало, прежде чем он увидел старого одинокого волка, спокойно лежавшего на травке. Остановившись, Селестас совершил короткий жест рукой и вверг зверя в очень глубокий сон. Отлично. Волк был тяжелым для него, и Селестас думал, как лучше поступить. Он мог бы взять Эльтрана и привести сюда, к зверю, но сомневался, что подобное пошло бы некроманту на пользу. Либо стоило рискнуть и переместиться посредством магии к самому Эльтрану. Человек из пророчества решил воспользоваться второй возможностью, надеясь, что рядом не было хоромов. Положив друга близ волка, Селестас сел на колени, положил одну руку на рану некроманта, а другую на спину зверя. Отдышавшись и придя в себя, человек из пророчества принялся что-то бубнить. Слова водопадом срывались с его губ, и левая рука засияла золотистым светом. Лицо Селестаса на долю мгновения скривилось, словно ему причинили некую боль, которая возрастала по мере усиления сияния. Золотистый свет медленно проходил от одной руки Селестаса к другой и переходил в волка. Вскоре сияние погасло, и Селестас с облегчением выдохнул. Создав небольшой огненный шар, он осмотрел плечо сына магов и с радостью заметил, что там остался лишь небольшой след от волшбы, который должен пройти в течение 7 дней. С волком же все обстояло иначе. На нем появилась рана, уже пустившая ядовитые и смертельные корни. Не желая, дабы животное долго мучилось перед смертью, Селестас вонзил ему кинжал в голову. Когда Эльтран проснулся, костра уже не было и угли тлели, а солнце наполовину показалось за горизонтом. Рядом с беспокойным лицом сидел человек из пророчества и смотрел на него. Селестас, сонным голосом промямлил сын магов. Что такое? Почему, мы не в пути? пришлось все объяснять. И когда некромант выслушал друга, то лишь удивился находчивости Селистаса и догадливости. Сам же он не помнил ровным счетом ничего, что происходило последние два дня. Это же надо. Просто взял и перенаправил заклинание от одного к другому. Воистину ты человек из пророчества. Я бы ни за что не догадался. Во-первых, не говори так, ибо нам неизвестно, как поступил бы ты, окажись на моем месте. Быть может, ты все понял бы быстрее меня и нашел бы иной способ справиться с данной волшбой. А во-вторых, даже мне это было не столь уж и просто. Потратил много сил, устал, и ощущения не самые приятные, Эльтран. Но ты жив, и это самое главное. Завтра мы продолжим наш путь, а пока отдыхай и набирайся сил. А ты знаешь, куда нам идти? Поинтересовался сын магов. Нет, честно ответил Селистас. Но нам ведь нужно найти лишь один такой остров, а там поймем все остальное. Перебьем всех там, потом во втором, третьем, четвертом и так далее до тех пор, пока не найдем Харана или же пока он сам не явится к нам, дабы лично разобраться с теми, кто осмелился пойти против его великого Тиейла. Пусть приходит, улыбнулся некромант, мы с ним справимся, Селистас. Вместе мы страшная сила для наших врагов. Мы еще не сражались бок о бок, Эльтран. Ну и что? Я сердцем чувствую, что так и будет. Значит, так оно и будет, Эльтран. Селистас лишь улыбнулся такому пылу и непоколебимости. Кровавое крыло места себе не находил. Не будет преувеличением сказать, что он до полусмерти избил Тара, отвечающего за безопасность крепости его племени. Как такое вообще могло случиться? Разгневался Эрми, и казалось, что вот-вот глаза его начнут метать молнии. Кто-то напал на аж три крепости, перебил всех воинов, что там находились, пусть их и было всего по несколько сотен, и эти выродки все еще живы. Скажи, зачем мне оставлять тебя в живых после такого? Эрми, простите. С трудом выговаривая, ответил Тар. Я не знаю, кто это. После вашей коронации, никто бы и не подумал, что найдутся безумцы. А они нашлись. Безумцы и глупцы есть всегда, вне зависимости от того, кто правит. Ты должен был сделать все крепости неприступными, особенно после того, как был сформирован великий Тиейл. Эрми, я не подумал. Решив долго не разбираться, кровавое крыло просто резко махнул в сторону Тара и того разрезало надвое. Столь серьезные ошибки непростительны, злобно прошипел Харан. И что же это за наглецы осмелились бросить мне вызов? Перебили ведь всех на тех крепостях. Что ж, все слабые погибли. Я более чем уверен, что тут замешан Дейл. Ничего, ничего, теперь стоит ему показаться возле любого из моих островов, как я тут же узнаю об этом и лично разберусь с ним. Лишь спустя седмицу к Харану забежал один из хоромов с дурными вестями. Эрми, нам только что передали, что на них напали. Где? Тотчас же встал кровавое крыло с трона. Южнее эльфийского королевства, крепости Иллиры. Я вылетаю. Выслать туда один легал, что ближе всех. Слушаюсь, мой. Кровавое крыло не стал дослушивать, взмахнул рукой, и хором вылетел из помещения Эрми, а дверь за ним захлопнулась. Произнеся замысловатые слова, трон послушно отодвинулся и Харан спустился вниз. Дойдя до кристалла, он пристально вгляделся в него. «Очень надеюсь, что мне не придется прибегать к этому. Берег для иных целей, но, коль ничего другого не останется, то придется воспользоваться». Кровавое крыло положил небесно-голубой кристалл в кожаный мешочек на поясе и поднялся обратно. Перед уходом он объявил, что во время его отсутствия крепостью будет управлять его дочь, Арва. Расправив крылья, Харан взлетел и устремился к эльфийскому королевству. Лететь не близко, но на то он Эрми, что мог позволить себе то, что не под силу более ни одному крылатому, а потому очень скоро кровавое крыло окажется на месте и лично разберется с наглецами. И вы позавидуете мертвым. Они подходили к очередному летающему острову и каким-то неведомым образом Селистас чувствовал, что сегодня все закончится. Чутье подсказывало ему, что либо он с Эльтраном будут стоять на своих ногах, либо Харан, или же, как любит говорить орки, вернусь с топором, окропленным кровью моих врагов, или же отправлюсь к предкам. Во всяком случае, вариантов исхода немного, и не будет такого, что мы все останемся в живых. О, нет, сегодня бой до победного конца, и всем будет все равно, сколько сил потеряет каждый, аль сколько воинов падет от нас. Эльтран, вот оно. Что оно? Я не понимаю. Харан будет сражаться с нами сегодня. С чего ты решил? Не знаю. Просто чувствую. И пусть. Вдвоем мы оторвем ему крылья, уверенно произнес сын магов. Да, Эльтран, мы его должны победить. Итак, действуем как всегда. Угу, закивал некромант. Научи потом перемещаться столь же быстро, как это делаешь ты, а, Селистас. Все непременно, Эльтран, но лучше после боя, хорошо. Само собой разумеется, за родителей я отомстил, так что теперь не тороплюсь. О, я забыл у тебя спросить, мне интересно, а перемещением ты научился у Шарашаса, или же владел ими и раньше? Владел, Эльтран, но Шарашас научил меня быстрее прибегать к этой волшбе. И это помимо всего прочего, чему ты у него обучился. Да, иначе глупо было бы просто так отсиживаться у него чуть больше 3 лет. Я начинаю. Начинай. Но, Эльтран, будь осторожен, Селистас относился к молодому некроманту как к младшему брату. Не волнуйся. Кстати, не забывай, в прошлый раз я обогнал тебя, как и в позапрошлый, поспешил напомнить сын магов. Лишь 2 раза, и у меня еще есть время и шанс. Сегодня постараюсь и убью больше крылатых, нежели ты. Да, они соревновались в том, кто сколько хоромов убьет. Пока что лидировал Эльтран, но и то лишь потому, что Селистас не пытался соревноваться, а так, подсчитывал через раз для отчета перед некромантом. А вот сын магов наоборот, хотел побеждать в этом споре. Эльтран призвал крылья ветра и взлетел. Скоро, очень скоро состоится одна из сложнейших битв его жизни, если не самой сложной, как уверял Селистас. Хоромы занимались своими делами. Кто тренировался, кто просто прогуливался по острову, иные же что-то очень горячо обсуждали меж собой, но никто не почувствовал никаких магических напряжений вокруг, а потому Эльтран под куполом невидимости подлетел к ним вплотную и начал действовать. Такой тактикой они воспользовались еще при нападении на первую крепость. Некромант подлетал и объявлял начало действия, а Селистас, пользуясь суматохой и неразберихой в первые минуты, быстро перемещался на остров и старался перебить как можно больше хоромов. После данного вступления начиналось самое интересное. Сын магов избавился от невидимости и, пролетая над частью острова, направил руки в сторону белокрылых, и с ладони его сорвалось пламя. Это самый что ни на есть обычный огонь без каких-либо ухищрений. В такие моменты Эльтран походил на небольшого дракона, что, пролетая, низвергал из пасти все испепеляющие пламя. Хоромы загорелись быстро, подобно сухому сену, забегали из стороны в сторону, закричали перед смертью. Некоторые из них взлетели в воздух, надеясь тем самым сбить огонь, но все тщетно. Пламя пожирало белые крылья и хоромы горящими факелами падали на землю. Как и на предыдущих 3 крепостях, хоромы не ожидали подобного нападения. Они, конечно же, знали, что появились неизвестные, что истребляли один остров за другим и пытались подготовиться к встрече, но такого они точно не ожидали. Первый удар получился внезапным и очень сильным. Белокрылые метались из стороны в сторону, пытались разобраться в произошедшем, а заодно всеми силами старались не погибнуть. Один из хоромов пытался привести остальных в чувство и перегруппировать их, но тот час же получил от Эльтрана ледяной стрелой в глаз. Несколько огненных шаров рассекло воздух и врезалось куда попало. Один угодил прямо в голову белокрылому, другой задел крылья второму и тот стал падать вниз, третий просто разбился об землю, не причинив никому вреда, четвертый ударился об стену крепости, оставив лишь кровь и черный след от копоти. Эльтран наполовину сжал руку в кулак и совершил рассекающее движение, точно пытался ранить кого-то невидимым кинжалом. Рассекающая волна оставила приличный след на земле острова, попутно разрезав полдюжины хоромов. Остров не столь и велик, так что мы быстро управимся. Ну что ж, Селистас, пора бы и тебе вступить в битву. Начинаю, раздалось в голове Эльтрана. Селистас умел общаться одной только мыслью на довольно внушительном расстоянии, а вот некромант этому никак не мог научиться, так что все время, когда они штурмовали крепости, ему оставалось надеяться, что Селистас сам поймет, когда можно вступить в бой. Радовало то, что человек из пророчества еще ни разу не ошибся и всегда точно угадывал подходящий момент. Позади одного харома сконцентрировался серый густой дымок, из которого появился Селистас. Белокрылый не видел его, ибо пребывал в ужасе и следил за полетом Эльтрана. Человек из пророчества левой рукой закрыл ему рот, приподнял голову и быстрым движением перерезал горло. Кровь обильно полилась из раны, и Харам вскоре погиб, булькая и всхлипывая. Исчезнув, Селистас вновь появился перед другим и столь же быстро пронес кинжал по его лицу прямо на уровне глаз, примерно наполовину разрезав череп. Оказавшись между восьмью Харамами, одному он также перерезал горло, как только появился, второму, что стоял совсем рядом с первым, вонзил кинжал в сердце, вытащил и сразу же метнул его в третьего, попав рукоятью в переносицу. Селистас обнажил меч, увернулся от удара и нанес рассекающую атаку по спине противника по диагонали. Харам, которому рукоять кинжала попала в переносицу, встал, и хотел было напасть на друга Эльтрона, да только тот вытянул руку в его сторону и в животе Белокрылого образовалась довольно внушительная дыра. Половина убита. Пятый занес меч одной рукой и напал, да только Селистас отрезал ему ее в локте, быстро развернулся и рубанул по шее. Перехватив его меч из отрубленной руки до того, как та коснулась земли, человек из пророчества побежал на остальных. В ход пошла магия воздуха, но Селистас предусмотрительно выставил магические щиты от нее, так что все попытки Харомов были смехотворны. Двое стояли друг напротив друга и собирались одновременно атаковать бегущего на них человека, один в область шеи, второй по ногам, на случай, если Селистас вздумает проскользнуть по земле на коленях и попутно перерезать им животы. Все было бы правильно, но человек из пророчества в последний момент совершил прыжок и выгнулся вперед, как если бы он собирался нырнуть в воду, и в воздухе рассек Харомов. Одного по груди, а другому наполовину отрубил голову. Остался еще один, который, превозмогая страх и желание бросить меч и улететь куда глаза глядели, решил напасть на Селистаса. Тот лишь пригнулся, добытым мечом нанес короткий косой удар по ногам крылатого, собственным клинком полоснул по животу, оставив неглубокую, но большую рану, выпрямился и чужим оружием нанес очередной косой удар по затылку согнувшегося Харама, наполовину вогнав сталь в череп. Да, Селистас в такие моменты не столь добр, как всегда. Оно и понятно, ведь шел бой, а в бою нужно забыть о том, каков ты на самом деле и стать жестоким и бессердечным, как бы тебе самому не было противно. По крайней мере, так считал сам Селистас и всегда придерживался данного правила. Эльтран же пролетал из стороны в сторону и продолжал осыпать врагов градом заклинаний, вместе с тем посматривая за Селистасом. Некромант прекрасно знал, каков тот бывает во время боя. Тот, что предстал пред всеми с окровавленным мечом в руке, совершенно другой человек, а не тот спокойный и добрый Селистас, коим он представлялся всем остальным. Это воин, готовый умереть в любой момент, но по взгляду было видно, что перед смертью он заберет с собой как можно больше врагов. Такое преображение поражало Эльтрона, который почти всегда был одинаков. А еще сын магов не понимал, зачем Селистасу порой выделывать столь сложные, как ему казалось, движения. Вот он перепрыгнул через мечи двоих Харомов, замысловатым образом вывернулся и убил их. Что ж, допустим, что это нормально. Но вот Селистас появился из серого дымка перед другим Белокрылым, моментально прыгнул, да так, чтобы в воздухе суметь прокрутиться один раз, и в это время рассек противника от плеча до бедра. Да, выглядит довольно красиво и зрелищно, но зачем? Зачем? Для чего ему все это выделывать? Неужели нельзя просто легким движением руки рассечь его незримыми магическими волнами? После штурма третьей крепости Эльтран не выдержал и задал этот вопрос Селистасу. Тот лишь ответил, что тем самым держит себя в форме, дабы оставаться все таким же ловким и быстрым. Мол, хочется порой просто фехтовать, сталь против стали без всякой магии или же с самым ее минимумом. Но Эльтран все равно этого не понимал, ибо, коль есть магия, есть силы, то зачем тогда тратить физические силы против этих жалких пешек? Не лучше ли приберечь их для самого Харана? Ведь с ним только магия не справится, и придется совмещать магию с мечом. Ладно, Эльтран, забудь. Это его дело, так что пусть поступает так, как хочет. Ты же думай о другом. И коль так подумать, то пока что все идет просто отлично. Эта мысль чуть не стоила ему жизни, ибо один Белокрылый метнул в некроманта копье воздуха. Если бы не Селистас, честь ему и хвала, то вполне возможно, что Эльтран бы камнем падал вниз. Друг поставил ему моментально небольшой щит, об который и разбилось копье, и продолжил сражаться с Харамами, которые не гнушались пытаться одолеть человека из пророчества посредством магии. Эльтран совершил короткое движение рукой и стоило ему сжать руку в кулак, как Харам остановился, схватился за горло, ибо задыхался, и вялым телом не полетел вниз к многим погибшим сородичам. Так продолжалось относительно долго. Селистас старался зачистить сам остров, а Эльтран в основном разбирался с теми, кто парил в воздухе. Пока все шло хорошо, хотя, надо признаться, сын магов уже немного подустал, а человек из пророчества, кажется, наоборот, был полон сил. Конечно, некроман питался предсмертными муками убитых хоромов, но то восполняло лишь его магические силы, а ведь во время полета тратятся и физические, пусть и не столь много, но все-таки. Селистаса окружило много белокрылых, и человек из пророчества чувствовал, что не справится со всеми, а магические силы он берег для Харана, ведь ему не дано, подобно Эльтрану, восполнять их за счет погибших противников, пусть некромант и пытался обучить его подобному. «Эльтран, помоги!» – разнеслось в голове сына магов. Молодой некромант пополнял силы, пусть их и не так много, как при обороне города от нежити и нечисти, но все-таки. Это позволило ему за секунды преодолеть расстояние, отделявшее его от Селистаса. По пути он старался убивать хоромов. Вот один получил от него огненный шар прямо меж лопаток, другого рассекло водным кнутом. На небольшую группу некромант направил 1000 игл, и все белокрылые, продырявленные от магической концентрации воздуха, попадали вниз. Приземлившись подле Селистаса, Эльтран обнажил меч, добытый при штурме первого летающего острова. Селистас, как всегда, поинтересовался сын магов. На самом деле это довольно глупый вопрос, ибо раньше они не меняли тактику в таких случаях, так с чего бы вдруг должно это случиться теперь. Но таков уж Эльтран, любил переспрашивать лишний раз и задавать такого вот рода вопросы просто для того, чтобы лишний раз удостовериться, что он ничего не перепутал, аль что не прослушал чего. Вместо ответа Селистас лишь повернулся к нему спиной и принял боевую стойку. Эльтран также отвернулся и приблизился к нему вплотную. Давний метод спина к спине. Как и прежде, не трать магических сил, Эльтран. Чую, что Харан скоро почтит нас своим присутствием, и тогда нам понадобится каждая капля силы. Понял тебя, друг. Белокрылые окружили их, но нападать не торопились. Знали, проклятые, что случилось с другими тремя крепостями. Харомы решили взять их магией. С 200 оставшихся в живых крылатых одновременно сконцентрировались и направили на людей каскад из всеразличных заклинаний. Стрела воздуха, 1000 игл, небесный удар, неистовый поток, раздирающий поток, копье воздуха, рассекающие воздушные порывы, промелькнуло даже пару молний. Словом, очень много различной волшбы пустили в ход. Такой град заклинаний смел бы почти любого, но ведь Селистас и Эльтран непростые люди. Стрела воздуха, а следом за ней и вся остальная волшба разбивалась о незримый щит людей. Осознав, что магией их не взять, хоромы обнажили мечи и кинулись на них. Род людской очень любит рассказывать о великих подвигах и героизме других людей, которых никогда не существовало. В них всегда существовала страшная беда и, в час наибольшей нужды, буквально из ниоткуда появлялся великий герой, что спасал обреченных. Есть один сказ о двух воинах-братьях, которые помогли небольшой деревушке отбиться от разбойников. Лучше всего они сражались, стоя спиной к спине. И вот, во время очередного налета разбойников, братья вышли почти против сотни людей и сражались. И два воина прижались один к другому спиной, и окружавшие их разбойники с занесенными мечами и неистовыми криками кинулись на них. И бой этот был подобен искусству, столь же прекрасен и грациозен в исполнении братьев. Казалось, что они танцуют, и был это танец, танцем самой смерти, ибо разили они разбойников. Движения четки и отточены до блеска, по сравнению с которым даже сияние золота тускло и мрачно. Казалось, что они понимают друг друга одними лишь мыслями. Да, красивый сказ, нечего сказать. Но нетрудно догадаться, что он претерпел много изменений, исказители добавили красивых сравнений и образов. Но разве не все ли равно, насколько приукрашена повесть, коль другим интересно ее слушать? Разве не все ли равно, коль другие черпали вдохновение в подобных историях, пытались равняться на ее героев? Не все люди столь глупы, чтоб не понимать того, что подобная история, вполне вероятно, лишь чей-то вымысел и не более того. Однако если бы кто-либо из людей увидел Эльтрана и Селистаса во время биты, то тотчас бы вспомнил сей сказ о двух братьях. Движения столь же отточены и верны, их атаки подобны искусству, как, к примеру, трогательная песнь менестреля или же картина художника, вложившего в труд частичку души. Разумеется, для большинства людей это была просто кровавая битва, но для некоторых людей искусство, а львоинов, видевших в сражениях и нечто прекрасное, это было чем-то большим. Эльтран и Селиста станцевали тот самый танец смерти, о котором говорилось в сказе. Все удары хоромов удавалось парировать и нанести контрудар. И, если Эльтран не убивал крылатого сразу, а лишь, к примеру, отрубил тому кисть, то Селистас обязательно добивал. Они все время двигались и вращались, как если бы танцевали вальс, только спинами. И не мудрено, ведь хоромы были всюду, а потому приходилось все время менять положение, дабы достать их всех, а заодно защититься. Селистас парировал очередную атаку и быстрым движением полоснул по животу хорома. Это не смертельно, но кровь обильно лилась, и даже показались кишки. Времени на добивание не было, ибо слева шел другой удар, и голова с небесно-голубыми глазами отлетела в сторону. Эльтран же нанес удар мечом снизу вверх прямо по лицу хорома, наполовину разрезав его. Повернувшись вместе с Селистасом, отрубил ногу другому, и, развернувшись вновь, снес часть черепа тому, кого не добил Селистас, который же, в свою очередь, добил Безнова. Казалось, что эти двое понимали друг друга одной лишь мимолетной мыслью. Им не было нужны говорить друг другу, что делать. Они прекрасно понимали все сами и были подобны родным братьям, а ведь научиться такой сложной парной работе – дело не из простых. У многих уходил не один десяток лет, а они взяли мечи и начали сражаться. Конечно, Эльтрана обучал Минир, асцеры всегда являлись хорошими воинами, да и за все эти годы сын магов не остановился, продолжал тренироваться. Селистас же, как человек из пророчества, мог многое, стоило ему лишь этого захотеть, и даже обучение ему не всегда требовалось. Бились они не столь и долго, нежели ожидали. Последнему хорому Эльтран пронзил живот, а Селистас снес голову. Все кончено, а кровавое крыло все не объявился. Итак, мы сделали это вновь, запыхавшись, сказал Эльтран и вытер обильно льющийся пот со лба. Да, сделали, вполне спокойным голосом отозвался Селистас. Ну и, где же Харан? Терпение, Эльтран. Чувствую, скоро он явится. Кстати, на моем счету сегодня 247 убитых. 252, парировал Селистас, а лицо Эльтрана несколько исказилось. Глаза сузились, губы плотно сжались. Вот увидишь, если придется еще одну крепость штурмовать, то тогда уж я. Но Эльтран не договорил, ибо шелест тысяч крыльев донесся до его слуха. Люди осмотрелись и увидели, как из-под острова вырывались хоромы. Друг за другом они взлетали вверх, окружив падшую крепость. Их несколько тысяч, но они не спешили нападать. Все белокрылые висели в воздухе и ждали, но чего? Селистас тихо обратился к нему: Эльтран, а мы справимся с таким количеством. Если прибегнуть к магии, то должны, но Харан может объявиться и одолеть нас сослабленных, справедливо заметил человек из пророчества и в какой-то момент, в самом деле, посчитал, что именно в этом и заключался план великого Эрми. Ослабить людей, дабы потом явиться и добить их. Раздался свист, очень и очень мощный, словно гигант размером с гору пустил огромную стрелу. Подули мощные неистовые ветры, чуть не снесшие людей. И Селистас явно ощущал чей-то гнев, чью-то ярость. Сам воздух дрожал от этого. Харан, понял Селистас. Готовься, Эльтран. Прямо над островом Эрми взлетел резко вверх, сбавлял скорость полета, и сложил крылья. Кровавое крыло камнем падал вниз, и лишь когда оставалось совсем немного до земли летающего острова, он расправил крылья и мягко приземлился. Как я и думал, с гневом начал Эрми. Эльтран и Селистас. Прихвостни Дейла. А где же он сам? О чем ты, король хоромов? Мы не. Этого паршивого старика можешь поискать в логове люкров. Перебил Эльтран друга. Это некрасиво, но его посмели назвать прихвостнем треклятого колдуна. Непростительно. В логове люкров. Искренне удивился Эрми и стал что-то бубнить себе под нос. Эльтран прекрасно помнил, каким перед ним предстал Харан несколько лет назад, когда тот обучал его. То был могучий вождь, не терпевший неповиновения и требовавший точных исполнений приказов. Да, методы его жестоки и тех, кто посмел ослушаться, аль не выполнить приказ, он карал довольно суровыми способами. Но все-таки тогда это был могущественный вождь с сильной волей и холодным рассудком. Его боялись, его уважали, и сам Эльтран относился к таковым до сего момента. Сейчас же Харан походил на безумца. Побледнел, глаза немного потеряли тот небесно-голубой цвет, несколько обесцветились, длинные волосы будто бы потускнели, а взгляд стал совершенно бешеным. То он был схож с затравленным зверем, то походил на безумного гения, решившего уничтожить мир невероятным и глупым образом. Прав был Селистас, когда сказал, что ты стал одержим идеей свержения богов. Ты теперь король Харомов, стал намного сильнее, но эта власть и мощь лишили тебя рассудка. Ты уже не тот гордый и великий вождь, коим я тебя запомнил. Нет, вру. Ты все так же горд, я уверен, но нет в тебе былого величия, которым я восхищался. Что ж, допустим, но зачем вы нападали на мои крепости? И вот вновь, совсем недавно великий Харам ненавидел старого колдуна и считал их двоих, его приспешниками, а теперь он словно бы забыл о нем. Сильно же, очень сильно изменился кровавое крыло, чтобы ты явился к нам. Пф, в этом все вы, люди, боитесь явиться к кому-либо напрямую и вызвать на бой. Уж лучше подобно крысе нанести удар со спины. Вы всегда были такими, и останетесь таковыми до скончания времен. И даже если сами небеса обрушатся на вас, вы не изменитесь. Что ж, крысам, крысиная смерть. И весь легал зашевелился и полетел к людям. Селистас и Эльтран не растерялись. Они одновременно развели руки в стороны и принялись творить одну и ту же волшбу. Точнее, Эльтран в данном случае использовался как первичная опора и подпитка для заклинания, а все остальное выстраивал сам Селистас. Эту комбинацию человек из пророчества разработал незадолго до штурма первой крепости, как раз на такой вот случай, если белокрылых станет слишком много. Несколько коротких и прерывистых слов слетело с уст Селистаса, и он резко поднял руку вверх. С ладони сорвался огненный росчерк, взлетевший чуть выше замка, и лопнул, быстро расползаясь по округе. Эльтран же продолжал подпитывать это заклинание, так что ему приходилось одновременно забирать силы от предсмертных мук и перенаправлять их в творимое заклинание. Молодой некроман все сделал, как подобало, а Селистас составил заклинание абсолютно правильно, ибо вскоре весь летающий остров окружила огненная сфера. Подобный пламенный купол стал хорошей защитой. Весь легал остался за ее пределами и хоромы не подлетали слишком близко, ибо жар от огня велик. Казалось бы, столь сильное пламя должно было медленно и мучительно убивать Эльтрана, Селистаса и Харана, а нет. Все трое чувствовали себя вполне комфортно. Заклинание на самом деле было куда сложнее, нежели могло показаться. Селистас предал этому пламени такое свойство, что оно пропускало воздух через себя, так что они могли дышать и уж точно не должны были сгореть заживо. К тому же, за счет этого можно не беспокоиться, что весь легал сумеет потушить пламя. Хаем, хитро, Харан одобрил такой ход, да и само заклинание его заинтересовало. Неужели великий Эрми столь сильно нас боится, что не хочет даже попытаться сразиться лично? С издевкой спросил Селистас. Что? Я боюсь. Взревел Харан и обнажил мечи. Позволяю вам напасть первыми. Можете использовать как магию, так и меч. Сын магов первым бросился на короля Харомов. Решив справиться как можно скорее, он обратил несколько мертвых хоромов в прах и метнул копье в Эрми. В этот раз заклинание было гораздо лучше того, что использовалось против Дейла. Волжба некромантов приближалась к кровавому крылу, который стоял себе спокойно, как если бы в него пустили совершенно обыденное, простое заклинание. Эльтран очень удивился, увидев, что копье оказалось отбито в сторону. Харан просто скрестил мечи и подставил их под удар. Копье праха отскочило от них в сторону, словно пущенная стрела от круглого и гладкого щита. А ведь мечи кровавого крыла раздвоены примерно на середине, и частичка праха должна была пройти через эти промежутки. Пришла очередь Селистаса. Тот пустил с рук поток огня, от которого Эрми уже поставил щит, и одновременно с тем друг Эльтрана творил другую волшбу. Трава под ногами Харана зашелестела, хоть никакого ветра и не было, а земля позади него немного вздулась. Щит короля Харомов сдерживал пламя, а сам Эрми вонзил оба меча в землю, и вся зелень в радиусе 5 метров вокруг него раскрошилась и разлетелась в разные стороны. Земля позади Харана вздулась еще сильнее, и из нее вылетел массивный камень. По расчетам Селистаса, монолит должен был снести Эрми с ног и придавить. Кровавое крыло показал себя хорошо и тут. Быстро развернувшись, он выставил руку на летящий к нему валун. Незримые потоки воздуха проходили внутрь камня, и заклинание Селистаса обратилось лишь в песок. Как и ожидал человек из пророчества, Противник очень силен. Битва будет очень тяжелой. Итак, начал Эрми, доставая мечи, теперь моя очередь. Скрестив клинки над головой, Харан быстро опустил их, словно нанося удар, и отцепил друг от друга. С лезвий сорвался воздушный порыв. Люди выставили защиту, но удар Харана снес ее, пусть и сам развеялся в итоге, однако Эльтрана отшвырнула на добрую сажень, а Селистас просто пошатнулся и несколько отступил назад. Только придя в себя, перед человеком из пророчества уже стоял Харан. Великий Эрми принялся атаковать двумя мечами. Селистас с трудом успевал парировать удары аль уворачиваться от них. Сталь то и дело проносилась то перед ним, то над ним, то по бокам. Кровавое крыло даже не предоставлял возможности для контрудара. Но, чувствовал человек из пророчества, враг игрался с ним, издевался, не пытался убить сразу или хотя бы нанести рану. Он будто бы говорил: «Ты все еще цел лишь благодаря мне, ибо я могу сделать с тобой что угодно и когда угодно». Как знать, сколь долго сумел бы продержаться Селистас, если бы не Эльтран. Молодой некроман кинулся на Эрми, нанося один стремительный удар за другим. Человек из пророчества поудобнее перехватил меч и тоже принялся нападать. Против двоих сразу Харану оказалось уже труднее сражаться, но, тем не менее, он держался, и пока что не удалось хоть на шаг заставить его отступить. Кровавое крыло стоял на месте и парировал атаки двумя мечами, и чувствовал себя, судя по всему, весьма неплохо. Когда король Харомов парировал очередную атаку, Селистас замахнулся чуть больше и нанес удар по диагонали снизу вверх, прибавив к удару и магию. Такой мощный удар пусть и удалось парировать Эрми, но он все-таки отступил на полтора шага. Эльтран хотел этим воспользоваться и нанести колющий удар в грудь, но Харам сумел отбить выпад и сам перешел в атаку. Отшвырнув некроманта при помощи магии, он остался один на один с Селистасом. Харана не интересовал бывший ученик, а вот человек из пророчества напротив, занимал все его внимание, ибо он сильнее какого-то там выродка, коего вождь обучал некоторое время. Кровавое крыло закружил, продвигаясь к Селистасу и поочередно атакуя мечами. Человеку пришлось пользоваться магией, дабы успевать парировать или же хотя бы уворачиваться. Эльтран встал и решил пустить в ход магию. Да, мечом он владел довольно неплохо, особенно учитывая, что тренировали его не столь уж и долго, но магия ему нравилась куда больше. Главное, не задеть Селистаса. Короткая каменная стена двигалась к сражавшимся. Увидев заклинание Эльтрана, человек из пророчества отпрыгнул назад, сообразив, что некроман что-то задумал. Зашевелилось несколько трупов убитых Харомов, из два десятка мертвецов направились на Эрми. Кровавое крыло был взбешен такому вопиющему неуважению и мерзости. Не мудрено, ведь Эльтран оживил тех, кому надобно оставаться мертвыми, да к тому же это его, Харана, сородичи. Кровавое крыло что-то яростно не то прокричал, не то прошипел, и одним коротким движением рассек всех неупокоенных воздушным потоком. Разумеется, это их не убило, но несколько приостановило. Вновь Эрми задействовал концентрации воздуха, дабы они проникали в тела восставших из мертвых, посредством ужасного заклинания, сородичей. Он дернул рукой, словно натягивал тетиву лука, и все тела обратились в кучу мяса, не могущую сделать ровным счетом ничего. Этого времени хватило Селистасу, дабы подготовить каскад заклинаний, а Эльтран продолжал свою некромантию. Трупы задергались, законвульсировали, головы их лопнули, и устремилось множество черепов на Эрми. Кровавые летающие костяшки вывели Харана из себя, а потому он применил к Селистасу раздирающий поток, довольно быстро пробив защиту человека из пророчества, и тот отлетел на несколько метров. Кровавое крыло пустил в ход молнии. Синие росчерки врезались в черепа, и они взрывались, попутно уничтожая несколько некроманских созданий. На этом фантазия Эльтрана не закончилась. Вновь задергались тела, из них вылетели кости, и некромант направил их к Эрми. Кровавые костяшки окружили Харана и соединялись воедино, образовав вокруг короля стену. На самом деле это защитное заклинание некромантов, костяная стена, просто ранее Эльтран к нему не прибегал, ибо считал глупым. Пожалуй, впервые сын магов решил применить данное заклинание. Однако в этот раз он решил пересмотреть свое отношение к нему и попробовать хоть на время запереть Эрми. Надолго его это не удержит, но времени должно хватить.